Глава 7. И словно в ответ на ее мысли сын появился на кухне уже после душа. Запах алкоголя, конечно, чувствовался, но пьяным сын не был. Он прошел к холодильнику, открыл его, вытащил пачку сока и жадно присосался к ней, не удосужившись налить сок в стакан. Сын пил сок, а Владислава смотрела на него и искренне им любовалась. Высок, красив, умен, Виталий оторвался от пачки соком, закрыл ее и произнес: «Мам, я влюбился». «Так», — протянула Владислава, «и почему-то мне кажется, сын, что это не все новости. Что ты решил сообщить мне?» «Я всегда говорил и говорю, что ты у меня умная женщина». Сын опять открыл холодильник и вытащил из кастрюльки холодную котлету. «Сын, не тяни кота за бантик. Говори уже все, что хотел. И сядь позавтракай уже нормально, в конце концов». Владислава поставила перед сыном тарелку, достала хлеб и сыр, шагнула к кофемашине. «И мы с Настей хотим пожениться», — выпалил на одном дыхании сын. «Я сегодня вечером приведу ее к нам на ужин, знакомиться. Можно?» «Нужно, Виталь, нужно». Владислава произнесла это спокойно, хоть внутри и бушевал ураган. «Иди уже спать, потом поговорим». Сын допил сок, чмокнул ее в щеку и ушел спать, не подозревая о том, что добавил раздрая в мысли матери. Владислава завтракала в одиночестве. Сегодня ей это даже нравилось. Сегодня ей надо собраться с мыслями и решить, как жить дальше. Уходить от мужа? Куда? А как же сын? Хотя вот сын-то как раз жениться собрался. Значит, о нем у нее точно не должна болеть голова. Взрослый уже. Самой снимать квартиру. Да еще чтобы на свои нужды оставалось. Карикатуры текстов столько не заработаешь. Значит, надо искать еще работу. Диплом о высшем образовании у нее был. Только вот Владислава ни дня не работала по своей специальности. По всему выходит, что идти ей не в школу и не учителем. Хотя, может, и в школу, но в лучшем случае в уборщице. Кому нужен учитель 43 лет без стажа работы? Владислава невесело рассмеялась, вспомнив анекдот. «Кем работаешь?» «Уборщицей в аэропорту. Знаешь, оказывается, я не могу жить без авиации. Виталий вот решил вдруг жениться». «Нет, она же сама только что мечтала о том, чтобы сын встретил, наконец, хорошую девушку. А он, оказывается, уже ее и встретил. Интересно, когда? Как давно они уже встречаются? А может, девушка в положении? Ой, ну вот что за мысли лезут тебе с утра пораньше в голову, а? То ты хочешь, чтобы сын уже встретил любовь, то, узнав, что он именно ее и встретил, подозреваешь его в том, что брак будет вынужденным». Владислава ругнулась сама на себя. Так почему же так неспокойно на душе? Почему ей кажется, что ее саму загнали в угол? Владислава щелкнула пультом от телевизора машинально, больше для фона, чтобы не завтракать в тишине. Шагнула к кофемашине, да так и замерла, не успев включить ее. По телевизору шли местные новости. На экране мелькали картинки с пожарища. Мерцали синие и красные огни машин скорой помощи и полиции. Голосом диктора сообщалось о том, что вчера, в самый разгар вечера пятницы, случился пожар в известном ресторане «Охотничья хижина». Пожар начался в подсобном помещении. Пострадавшие на пожаре тоже были. Мелькали кадры, как им оказывают первую помощь в каретах скорой помощи. Но все обошлось без жертв. Все успели эвакуироваться. Кто-то надышался дымом, кто-то отравился алкоголем, видно, прихватив бутылку со стола и выпив ее одним махом на стрессе. Помещение ресторана выгорело полностью. Дальше сообщалось о том, что, оказывается, ресторану уже не один раз пожарной инспекции были выписаны штрафы за несоблюдение норм противопожарной безопасности. Владислава вернулась в спальню. Прошла в их с мужем гардероб и еще раз принюхалась к пиджаку мужа. Гарью от пожара от него совершенно точно не пахло. Чужими духами, да, он пропах, а пожаром нет. Хотя могли ведь мужики передумать в последний момент, поменяв ресторан. Могли, очень даже могли. В конце концов, в хижине элементарно могло не оказаться свободного столика. Ресторан был популярным местом отдыха. Владислава замерла, осознав, да ведь она же сейчас пытается найти оправдание мужу. Запах духов на его вещах куда деть? Она еще раз глянула на мужа и на его расцарапанную спину. Нет. Эти следы Виктор точно не на пожаре получил. И тут Владе попался на глаза телефон мужа, который лежал сейчас на комоде в их спальне, а не в кабинете мужа. Владислава глянула на мужа. Тот спал в той же позе, что и 30 минут тому назад, демонстрируя расцарапанную спину. Повинуясь порыву, она взяла телефон мужа и вернулась с ним на кухню. Телефон лежал перед ней на столе, мигая непринятыми сообщениями. Смешно, но она чувствовала себя сейчас почти вором. Зачем она его взяла? Она что, действительно прочитает личные сообщения мужа? Адреналин в крови подпрыгнул. Владислава смотрела на телефон мужа и мучила себя вопросами. «И зачем тебе его переписка? Что ты хочешь из нее узнать? То, что у Виктора есть любовница? Мало тебе запаха духов и расцарапанной спины мужа? Он же увидит, что сообщения прочитаны, и что ты будешь отвечать ему на это?» Телефон мужа Владислава никогда не проверяла, хоть и знала от него пароль. Муж ей сам его сказал, забыв как-то раз телефон дома и позвонив ей со своего рабочего. Владислава ни разу не копалась в телефоне мужа без его ведома, считая, что это низко и подло. Подруга Марина делала это с телефоном своего мужа постоянно, считая, что имеет на это право. Владислава так не могла. Оттого-то и мучилась она сейчас, не зная, как ей быть. Виктор же увидит, что сообщения приняты. А кем принято? Правильно, только ты могла их принять и прочитать. Что же делать? Задавала она себе одни и те же вопросы по кругу. А главное, что ты будешь делать с этим знанием, Влада? Ты готова получить прямое подтверждение измены мужа? То, что это не деловая переписка, Влада уже поняла. Ну, получишь. Дальше что? Готова ты идти до конца? На развод, на размен квартиры, на дележку имущества. Впрочем, может, и нет у мужа никакой любовницы. Может, это опять свекровь написала своему сыну? Владислава резко выдохнула и набрала пароль в телефоне мужа. Сообщения посыпались, как горох из пакета. И нет, совсем не от свекрови, а от контакта Игорь Микроскоп. Правда, что ли, с деловыми партнерами вчера гуляли? Игорек загулял и делился впечатлениями от похождений по барам. А смысл писать о том кому-то, кто и сам был свидетелем и участником загула? Или все-таки не был муж с этим Игорем, не ходил по барам, не сорил деньгами, не тискал доступных женщин? Да сколько можно, Владислава? Так и будешь гадать. Читай уже, а дальше будет дальше. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Ругнулась на себя Владислава и открыла первое сообщение от контакта Игорь Микроскоп. Прочитав последнее сообщение, Владислава брезгливо положила телефон на стол и замерла. Экран телефона погас, поставив телефон снова на блок. Кровь прилила к лицу Влада еще в тот момент, когда она читала сообщение. А сейчас ей резко стало нечем дышать. Она встала, шагнула к окну и распахнула его. Вдохнула холодный воздух полной грудью и замерла. Постояв так несколько секунд, медленно выдохнула. Только что прочитанное пульсировало в мозгу, отдаваясь болью в виске. На память Владислава никогда не жаловалась. А потому последнее сообщение всплыло в памяти само, и, как говорится, с сохранением грамматики и пунктуации автора. Мой лев, мой мужчина, обожаю тебя и теку, как кошка, только об одном воспоминании тебя. Эта ночь лучшая, что было в моей жизни. Всегда жаждущая тебя твоя львица, Дашулька. Вот как значит, да? Усмехнулась Владислава и закрыла окно. Теперь понятно, откуда царапины на спине. Там, оказывается, львица Дашулька. И в школу эта львица, похоже, не ходила. От слова совсем. Ну да, зачем львицам грамотность? Одно радует, что это точно не Игорь Микроскоп.